Меня зовут Вячеслав, мне 34 года. По милости Божией совершаю служение пресвитера в городе Тихорецке. Признаюсь откровенно, я очень рад быть в общении вместе с вами. На это есть две причины. Первая причина – до того, как я стал пресвитером, я занимался с молодежью 11 лет. Мне поручили в поместной церкви служение, когда мне было 20 лет. В 31 год меня сменил брат, который сейчас занимается служением руководителя молодежи. Поэтому все время, пока я был с молодежью, я имел с ними общение, получал назидание от общения вместе с молодежью. И всякий раз, встречаясь с молодежью, я испытываю радость, хотя присутствую, может быть, в поместной церкви на молодежном собрании или на молодежном общении. Кстати, до 31 года мне все казалось, что мне 20 лет, пока я был руководителем молодежи. Вот как только я не стал заниматься с молодежью, я сразу понял, что мне 32 года. Вот, то есть я чувствовал себя всегда молодым. Ну, мне, правда, говорят взрослые люди, ты и до сих пор молодой. Вторая причина радости, когда я бываю на молодежном общении, это то, что я получаю всегда назидание. Невзирая на то, участвую ли я или сижу, молодежное общение всегда приносит духовную пользу. Как было сказано, речь будет идти о благовестии. Но я хотел вместе с вами вспомнить один библейский пример, который будет вступительным сказанием к проповеди. Этот пример записан в книге «Деяния святых апостолов», для нас очень хорошо знаком. Библия говорит, Петр и Иоанн шли в храм, и они увидели человека, который был хромой от чрева матери своей, то есть от рождения. И когда они его увидели, они заметили, что этот человек желает что-то получить от них. А получить он желал серебро или золото, нашим языком говоря, деньги. И они, всмотревшись в него, говорят, серебра и золота нет у нас, а что имею, даю тебе. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. Увидев нужду человека, они понимали, что больше, чем они имеют, они никогда не дадут. Это равносильно тому, если бы я шел по улице, и у меня в кармане было бы 10 рублей, или бы не было совершенно денег, и передо мной стоял нищий человек и попросил, чтобы я ему что-то дал. Больше, чем я имею, я ему никогда не дам. И если я ничего не имею, соответственно, я ему ничего не дам. И Петр и Иоанн признались, они говорят, серебра и золота нет у нас, но то, что мы имеем, мы даем тебе, или даю тебе. И они верою исцелили этого человека во имя Господа Иисуса Христа. Когда мы говорим о благовестии, мы чаще всего хотим, во-первых, услышать методы благовестия. Мы хотим узнать, как иметь подход к тому или другому человеку, чтобы донести весь Евангелие. Но первое, на что мы должны с вами обратить внимание, перед тем, как мы выходим на благовестие, а что я имею, чтобы дать человеку? Что я имею в себе, чтобы передать ему? Потому что больше, чем я имею, я никогда не дам. И поэтому в начале нашего общения мы больше будем, наверное, слышать о том, что мы имеем, прежде чем мы услышим о том, как мы должны передать, что мы имеем. Я вместе с вами хотел обратить сегодня внимание на одну тему, которая повествует нам именно о том, что мы с вами имеем. Текст Писания хочу прочитать, записанный во втором послании к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 стих. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою». Братья и сестры, апостол Павел обращает внимание верующих в Коринфской церкви на одну важную истину. Он говорит о том, как пришел Христос на эту землю. и говорит о его материальном состоянии. Он говорит, что он обнищал ради нас. Правда ли это? Это истина. Когда Иисус Христос ходил по земле, Он говорил такие слова одному человеку, который хотел пойти за Ним. Он говорит: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому голову преклонить негде». Материально Христос не имел ничего, хотя, будучи на небе, Он имел все. И апостол Павел говорит верующим Коринфской церкви, что Христос, сойдя на эту землю, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Мы с вами будем сейчас рассуждать на тему «Богатство во Христе». Если мы правильно примем те тексты Священного Писания и поймем то богатство, которое мы имеем, то мы практически сможем передать это богатство в благовестие. Если же мы это богатство не имеем, от нашего благовестия будет только лишь пустой звон. Потому что передать, как я сказал вначале, мы можем только то, что имеем. Апостол Павел в этом стихе Священного Писания обращает внимание на важный принцип. Он говорит, что Христос обнищал, дабы вы обогатились Его нищетою. Я скажу, этот принцип срабатывает сегодня в нашей жизни. Я знаю два примера, когда благодаря чьей-то нищете кто-то стал богатым. Моя профессия – это внутренний отделочник. Я занимаюсь малярными работами, ну и всем, что связано с внутренней отделкой. И однажды я столкнулся с таким принципом или с таким примером. У нас в городе Тихорецке был магазин, где продавались строительные материалы, буквально все, которые нам были нужны. И мы, многие рабочие города, приезжали покупать материалы именно в этом магазине. Там всегда стояли очереди, там покупали большими партиями. То есть магазин расцветал. Хозяин этого магазина, увидев прибыль, перестал быть продавцом в этом магазине. И он взял в этот магазин еще людей, которые работали продавцами. И один из продавцов оказался человеком хитрым. Что он делал? Он раздавал свой номер телефона и говорит: зачем вам приезжать сюда? Звоните на мой телефон, и я буду отсылать машину с материалом на тот объект, куда вы скажете, на тот адрес. И так он раздавал телефон всем более-менее знаменитым малярам города. И вдруг наступил день, когда он потихонечку открыл свою точку, переехал туда, и когда поступали звонки, он, еще не открыв даже магазин, со своей точки начинал продавать материал. И так потихоньку он переманил буквально всех покупателей в свой магазин. А тот магазин обнищал и сегодня закрылся. И я удивился, как срабатывает этот принцип, что кто-то может обогатиться чьей-то нищетою. Я работал у одного человека, который занимается коммерцией, вот он рассказывает, на рынке у одной женщины очень хорошо шла реализация некоторого товара, а у другой никак не шло. И она посмотрела, какой товар приобретает эта женщина, и купила в большем и в лучшем ассортименте, и многих покупателей привлекла к себе. А та говорит: я не знаю, что мне делать, хоть точку закрывай. И вы знаете, я слушаю второй случай и думаю, насколько сильно срабатывает этот принцип. Кто-то обогатился благодаря чьей-то нищете. Вы знаете, вот если посмотреть на принцип Писания, апостол Павел говорит: Христос обнищал, Он оставил славу небес, принял образ раба, жил в бедноте, в нищете, дабы вы обогатились Его нищетою, дабы вы стали богатыми. И сегодня настолько изменился образ мышления христиан, сегодня становятся или стараются быть богатыми больше материально, нежели духовно. Апостол Павел здесь говорит не о том богатстве. Он говорит о богатстве, которое Христос подарил нам, о духовном богатстве, о богатстве во Христе. Итак, о каком богатстве говорил апостол Павел? Я вместе с вами хотел просмотреть на страницах Священного Писания в трех текстах Библии. То есть я буду последовательно поясняя, читать три текста из Священного Писания, которые говорят о том богатстве, которое мы с вами имеем. Первый текст Писания записан в первом послании к Коринфянам. Первая глава. Читаю 5 стих. «Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Посмотрите, на что обращает внимание апостол. Он говорит: «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Наше отличие от неверующих людей в том, что мы имеем не только знание о Боге, мы имеем познание. Более того, апостол говорит, что вы обогатились познанием во Христе. Есть большая разница в слове «знание» и в слове «познание». Один примитивный пример более серьезно поясняет мне эту мысль. Если бы я перед вами положил сейчас яблоко, красивое, сочное, и много рассказывал бы вам об этом яблоке, какое оно имеет свойство, какие качества, какой у него вкус, вы бы получили знание. Но вкусив это яблоко, вы бы получили познание. Сегодня очень много людей имеет знание. Знание не поможет в благовестии. В благовестии поможет познание. И не просто познание, а богатство познания во Христе. Христианин, который получил возрождение, он практически познает Бога в своей жизни каждый день. И познанию Бога нет предела. Даже апостолы, которые были в общении с Христом, которые имели, как нам кажется, водительство Духа Святого, и наше водительство сегодня несравнимо с их ним, они постоянно познавали Бога. В Деяниях святых апостолов апостол Петр, когда пришел в дом язычника, он сказал такие слова: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Кажется, апостол Петр, камень, на котором Бог обещал построить церковь свою, он, созидая церковь, говорит: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». То есть он возрастал в познании. И в этот момент он понял, что Бог, он является не только Богом евреев, но и Богом язычников. Говорит: «Я познаю, что Бог нелицеприятен». Мы, читая Священное Писание, должны получать из этого Писания не только знание, но и познание Слова. Я помню один случай, который был настолько ярким у нас в молодежи. Мы проходили послание к 7 церквам с книги Откровения. И мы договорились с молодежью, что каждый раз, когда мы прошли одно послание, скажем, в понедельник мы прошли послание к Ефесской церкви, мы должны это послание выучить наизусть. В следующий понедельник, когда мы приходим, все присутствующие должны рассказать послание к Ефесской церкви, потом мы разбираем следующее послание. Не вся молодежь согласилась. Одна из сестер даже возмущалась, говорит: «Да зачем учить, да зачем это надо?» Ну и так дальше. Я говорю: «Молодежь, кто хочет, учит, кто не хочет, не учит». Ну и как чаще всего бывает, те, кто соглашаются, не учат, а кто возмущается, бывает и учит лучше тех, кто соглашается. Так случилось в тот момент. Хотя она и возмущалась, а потом начала учить. И вы знаете, следующее молодежное собрание, она приходит и рассказывает, говорит: «Братья и сестры, надо учить послание к церквам, и вообще надо учить Библию». Мы ей задаем вопрос: «Почему ты пришла к такому выводу?» Она говорит: «Когда я учила стих Писания, побеждающему дам вкушать от древа жизни, я испытала одно искушение». Она работала домохозяйкой у богатых людей и говорит: «Там есть телевизор, который часто привлекал меня. И вот я испытала искушение внутри себя опять посмотреть его, когда он работал». Сидел ребенок, просматривал фильмы. И она говорит: «Когда я испытала это искушение, я сразу вспомнила стих Писания наизусть: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». И я подумала про себя: Господи, на что я меняю рай? На что я меняю вечную жизнь?» И в сердце появилось отвращение. Знаете, я послушал и думаю, мы иногда читаем Божье Слово и имеем знания, а иногда мы практически встречаемся с познанием Бога, с познанием Божьего Слова. И это Слово помогает нам преодолевать искушения, и мы познаем Господа. Когда-то у нас был молодежный лагерь, Это был год, когда в Краснодарском крае произошло затопление. Один из городов, который сильно пострадал, был город Крымск. И на костре вечером некоторым из братьев и сестер с молодежи дали возможность засвидетельствовать, что они испытали в этот момент. И вы знаете, я слушал свидетельства и удивлялся. Вот в каждом свидетельстве, почти в каждом свидетельстве молодежь говорила такие слова. Мы молились, мы были в семье верующих родителей, но когда мы попали в эту обстановку, Бог был настолько близок к нам, так, как не был никогда. Мы молились Богу, но молились, как это чаще всего бывает, поверхностно. Один свидетельствует, говорит, когда вода начала прибывать в наш дом, и мы видим, что она затапливает дом, мы начали спасать документы, и все поднялись на второй этаж, в надежде, что она выше не подымется. Но мы видели, как вода поднимается все выше и выше. И смотря на лестницу, я увидел, что осталась еще одна ступенька, и вода начнет прибывать на второй этаж. И я понял, что если Бог сейчас нас не защитит и не помилует, мы не спасемся. Он говорит, со мной были маленькие дети. И я уже представил себе, что если вода начнет прибывать выше их роста, я их возьму на руки и буду держать, как только смогу. И мы встали всей семьей на колени. О, говорит, та молитва, которая была в тот момент, ее не сравнить ни с какой молитвой в моем прошлом. Как мы вопияли к Богу, и после молитвы мы встали и посмотрели, вода остановилась именно на той ступеньке, на последней, о которой я, говорит, вам говорил. Это была милость Божья. Вы знаете, я слушаю и удивляюсь. Вот мы иногда живем и не заботимся о познании Бога, и Бог допускает скорби и испытания, чтобы мы познавали Его. И апостол Павел говорит, что мы имеем богатство познания во Христе Иисусе. Я скажу, что у людей Бог заложил одно качество, которое бывает положительно, которым бывает и отрицательным. Это качество называется привычка. В некоторых случаях это качество положительное. Вот в христианстве это качество бывает очень отрицательным. Мы привыкаем к спасению, которое дал нам Бог. Мы привыкаем к тому, что мы христиане. И только познание Бога, ежедневное познание Бога, отдаляет нас от этой привычки. В моей жизни тоже проникает эта привычка. Одним случаем Бог удалил эту привычку и обогатил меня познанием. Недалеко от нашей церкви есть один большой дом, в котором жили богатые люди. Муж этой семьи был человек богатый не потому, что он был очень умный. Так сложилась жизнь. Он занимался спортом, хорошо владел разными искусствами, борьбы. И его один из богатых людей взял к себе телохранителем и водителем. Благодаря высокой зарплате он разбогател, но однажды они ехали на автомобиле «Мерседес» последней марки в тот год. Со скоростью больше 200 км в час они куда-то спешили. И перед ними выехал трактор с телегой. Он не справился с управлением, и под эту телегу они залетели. Все, кто был в машине, они сразу погибли. А он непонятным чудом остался жить. Но жить остался, как это говорят, ни живой, ни мертвый. Он долго лежал в реанимации. И мы все время удивлялись. Один из наших братьев работал в этом доме. Мы все время удивлялись, Бог дает ему жизнь. Прошло 6 лет, он все равно жил. Но жил как ни живой, ни мертвый. И в один из дней его жена позвала этого брата и говорит, скажи, что мне делать? Он не живет и не умирает. Я не пойму, почему он до сих пор живет. Может быть, надо за него помолиться или еще что-то сделать. Поговори с вашими служителями, пусть придут. И он подошел ко мне и говорит, давай пойдем, посмотрим. Может быть, надо помолиться. Мы пришли в этот дом. Предо мной лежит скелет обтянутой кожей, то есть человек, испытавший такую болезнь. И лежит без сознания, как будто бы. Она говорит, он иногда приходит в сознание, иногда уходит из сознания. Но я, говорит, уже устала. Он не живет и не умирает. Врачи не берутся его дальше лечить, потому что, говорят, он умрет на операционном столе. Что мне делать? Я говорю, я сейчас ему засвидетельствую, я не знаю, в сознании он или нет, и мы за него помолимся. Это единственное, что мы можем сделать. Я подхожу к нему, его звали Юра, и говорю, Юра, и вы знаете, меня удивило. Он открыл глаза. Я говорю, я знаю, что ты не можешь сейчас говорить, но Бог любит тебя. Он до сих пор сохранил жизнь для того, чтобы ты покаялся. И Он желает услышать твою молитву покаяния. Сейчас вслух ты ее не можешь произнести, но ты можешь ее произнести про себя. Причина, почему ты должен ее произнести. Христос умер за тебя, Он пролил свою кровь. Ну и в общем было короткое благовестие. Потом я говорю, мы сейчас склоним колени и сделаем короткую паузу. Это пауза для твоей молитвы. Попроси у Бога прощения. Мы ее не услышим, но мы верим, что ты это сделаешь. Потому что, как видно по твоему здоровью, ты жить уже не будешь. Но Бог сохранил тебе жизнь для твоего спасения. И мы с братом склонили колени, его жена говорит, а можно я с вами? Мы говорим, пожалуйста. Она встала на колени, мы сделали короткую паузу, помолились вместе с ним и ушли. Ночью он умер. Его жена говорит, когда вы ушли, я посмотрела и удивилась. Глаза его были неизмеримо счастливы. Он даже немножко покушал. И я поняла, что с ним что-то произошло. Вы знаете, мы с братом помолились, потом порассуждали. Мы верим, что он помолился молитвой покаяния, и Бог простил его. Но в этот момент я оценил, как милостив Бог. Я познал Бога еще больше. Как Он способен спасать людей даже на одре болезни. И то спасение, которое Он подарил мне, к нему нельзя привыкать. За это должны мы Бога всегда благодарить. И каждый день должны познавать Его, потому что в этом наше богатство. Это богатство нам открылось Иисусе Христе, и только возрожденный, еще раз повторюсь, способен познавать Бога. Братья и сестры, следующее богатство, которое мы с вами имеем, записано в книге Иакова. Вторая глава. Читаю пятый стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое Он обещал любящим Его?» Братья и сестры, Бог нам подарил великое богатство – вера. И эта вера, как начаток подарена каждому христианину, но Писание говорит, что эта вера должна в нас возрастать, и мы имеем богатство веры. Иногда мы удивляемся, когда мы проповедуем неверующим людям и говорим, Бог желает вас спасти. Они задают нам вопрос, от чего спасти? И мы им говорим, а Он желает вас спасти от погибели и подарить вам вечную жизнь. А мы им говорим следующее, вернее, они нам задают вопрос, а где эта вечная жизнь? Покажите нам ее. Здесь отжил, закопали и все. И мы смотрим и удивляемся, да как же вы не верите в то, что есть вечная жизнь? Вы знаете, никогда не осуждайте людей за то, что они не верят. Без Бога у них веры быть не может. И однажды, будучи верующим, столкнулся с такими событиями, когда удивился и понял, что действительно без Бога мы не имеем богатства веры. Я живу в Тихорецке, но к Краснодарскому краю еще причисляется и побережье. Ну, там много есть районов, городов. И помимо отделочных работ, у меня есть еще и пчелы. И вот в Лазаревской, есть Лазаревский район, это Сочи, стояли у нас пчелы на зимовке. И погода очень сильно имеет разницу между Тихорецком и Лазаревской. Очень большую разницу. И вот в январе мне надо было ехать в Лазаревскую, и я хотел узнать погоду. Звоню брату, который там живет, и говорю, скажи, какая у вас погода? Он говорит, плюс 16, и солнце светит. А у нас минус 20 и снег, метель. А разница в расстоянии 370 километров. Я перезваниваю и говорю, ты мне честно сказал? Ну, посмотрев в окно. Он говорит, конечно, честно, я же верующий. Я говорю, я сегодня вечером выезжаю, беру билет. Он говорит, бери. Я тебе говорю, как есть. Я даже посмотрел в интернет, говорит, погода на неделю такая прогнозируется. И вы знаете, я подумал, вот я ехал в поезде и не верил, смотря в окно, как идет снег, и на улице минус 20, что через несколько часов я приеду в город, где будет плюс 16 и светит солнце. А не бывает ли так с нами, когда мы говорим о небесном? Вот мы живем на этой земле, испытываем жару и холод, различные проблемы, болезни, и читаем в Священном Писании, что там на небе ничего этого не будет. Я вам хочу сказать, если бы Бог не обогатил нас верою, мы бы в это никогда не поверили. Мы подчас в земное это пока не увидим, не верим, сомневаемся. А говоря о небесном, тем паче у нас возникают еще большие сомнения. И апостол здесь говорит, вы богаты верою во Христе Иисусе. Однажды в нашей церкви был рассказан случай, который вдохновил меня все больше и больше верить в Бога, познавая Его. И в то же время обличил, что мы, христиане, так часто не обогащаемся верою во Христа Иисуса. Два брата по служению, это было в прошлом, в истории, плыли на корабле. И по каким-то причинам корабль получил пробоину и начал тонуть. И когда он начал тонуть, люди осознавали, что если сейчас не выпрыгнуть из корабля, а вблизи не было ни берега, ни кораблей, которые бы им помогли, если сейчас не выпрыгнуть с корабля и не отплыть подальше от него, то создается воронка, когда он тонет, и спасения нет. И вот из страха люди начали прыгать с корабля, они начали спасательные круги искать и всякие вещи, которые могли бы удержать их на воде, и отплывать от этого корабля. Эти два брата вышли и понимают, прыгать в холодную воду – смерть. Оставаться на корабле тоже нет никаких шансов в жизни, но у них есть Бог. И они, видя панику людей, склонили колени и говорят, «Господи, помоги нам! Мы сейчас находимся в таком бедственном положении, помоги нам! Лишь только вера в Тебя может спасти нас!» И люди уже отплыли очень далеко. Корабль после молитвы все медленнее и медленнее погружался в воду. И вдруг они уже видели смерть людей от холодной воды. И они увидели, вдалеке плывет корабль. Корабль заметил тонущее судно, подплыли. И он говорит, мы вдвоем спаслись. Вера во Христа – это великое богатство, которое имеют дети Божьи, благодаря которому они живут. И здесь апостол говорит, вы во Христе обогатились верою. Братья и сестры, мы всякий раз с вами сталкиваемся с проблемами жизни, с искушениями. Возрастает ли вера наша? Приобретаем ли мы это богатство во Христе? Ведь не имея веры, мы не сможем передать неверующим, что значит верить в небесное, что значит жить духовными ценностями, а не земными. И только богатый верою христианин может передать эту ценность людям мирским. Братья и сестры, читаю третий текст Священного Писания, который записан тоже в послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам читаю. 14 глава, 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Когда мы читаем послание к Коринфянам, мы видим, апостол говорит здесь о том, что всякий христианин, который входит в церковь, он не бывает бездарным. Бог каждого человека наделяет своим даром. Кстати, хочу сказать, что те, кто здесь присутствует из молодежи, если вы не определились в церкви, какое служение вы совершаете постоянно, это очень опасное состояние. Я всякий раз советую и в нашей молодежи, и везде, где присутствую, когда говорю с молодежью о служении, каждый человек, который вошел в церковь, он должен определиться, Господи, какое служение я буду совершать для Тебя, какой дар Ты дал мне. Бездарных людей в церкви не бывает. Те люди, которые не поняли дара, который дал им Бог, и не начали служить Христу в церкви, или остаются в положении плотских христиан, или уходят из церкви. Для меня однажды работа на Доме молитвы была ярким примером. У нас делали навес, Я пришел поработать. И вы знаете, пронаблюдал такую ситуацию. Диакона в этот момент не было. Братья совершали работу, и я попытался здесь примкнуть, я здесь не нужен, здесь примкнуть, здесь не нужен. Не определившись, где я должен работать, я посмотрел на все это, развернулся и ушел. Когда я пришел домой, я понял для себя такую истину. Если я в Церкви Христовой не определюсь, где я должен совершать служение, я уйду из церкви. Братья и сестры, бездарных людей в церкви нет. И здесь апостол говорит, что вы, получив дар от Бога, старайтесь обогатиться этим даром к назиданию церкви. Хорошо, когда проповедники, братья, понимая, что Бог дал им дар проповедовать, обогащаются познанием во Христе через Слово, обогащаются этим даром, чтобы служить Христу. Это великое богатство, которое Бог дал нам. Я однажды удивился одному случаю. В одну церковь в нашем Краснодарском крае пришел с мира один человек, уверовал, не умел ни петь, ни играть ни на каком инструменте. И вот в этой поместной церкви было бракосочетание. И говорят, все, кто хочет поучаствовать, подавайте сюда записки. Ну и он взял, подал записку, что он хочет спеть. А петь он не умел совершенно. Когда он вышел петь, многие улыбались. У него это не получалось. Но вы знаете, он не остановился на этом. Он начал молиться, он начал искать тех, кто способен ему помочь, и начал стараться. Через время этот человек стал регентом хора. Не через один день. Он старался и учился. Он стал регентом хора. Прошли годы. Этот человек стал пресвитером церкви. И я посмотрел и подумал, оказывается, нет бездарных людей в церкви. Только есть те, кто дар, полученный от Бога, приумножают и обогащаются для назидания церкви. А есть те, кто, получив этот дар, как тот, получивший талант, закопали его и остались в том же положении. И здесь апостол Павел говорит, вы получили дар от Бога, старайтесь обогатиться этими дарами к назиданию церкви. Братья и сестры, мы с вами имеем великое богатство во Христе. Хотел бы, чтобы это богатство, которое мы получили благодаря нищете Иисуса Христа, в нас приумножилось. И когда это богатство будет в нас и будет приумножаться, при благовестии нам будет чем поделиться с неверующими людьми. Если же мы не поймем то богатство, которое дал нам Христос, а потянемся к земным богатствам, выйдя на благовестие, нам будет не о чем сказать неверующим людям, с которыми мы встретимся. Они будут задавать нам вопросы, и мы не сможем ответить на их вопросы. Пусть нас Бог благословит, читая Писание, познавать еще больше и больше, какое богатство мы имеем во Христе, чтобы нам было что дать неверующим людям в деле благовестия. Аминь.